Глава 17. Не зазря. Несмотря на меры, принятые рыбоводами, Петька на другой день сильно заболел. Он впал в беспамятство, метался в жару и все время бредил. Крестьяне, возвращаясь с рыбьих гнезд, перехватили мокрого Петьку на пути к селению. Он бежал по дороге, глаза его были полны ужаса, а в правой руке мелькала стеклянная трубочка. Заинтересованные находкой гнезд, рыбоводы остались в селении. Еще на неопределенное время. Одному из состава экспедиции поручили ухаживать за больным, а другого послали за фельдшером в ближайший медицинский пункт. Все крестьяне искренне жалели Петьку и искренне желали, чтобы он скорее поправился. Только сосед тетки держался непримиримо и говорил: «Так ему и надо, не суйся, куда не следует». Особенно искренне горевала Наташа. Она часто приходила в избу Петькиной тетки и подолгу простаивала у порога или же сидела на краю длинной скамьи. Ее большие глаза наполнялись грустью. Когда Петька бредил, сердечко ее начинало усиленно биться. Она невольно брала в руку угол платка и нервно кусала его. Ей хотелось подойти ближе к кровати, посмотреть хорошенько на Петьку и погладить его мягкие белые волосы. Посещения больного не прошли даром для Наташи. Деревенские ребята стали ее дразнить и смеяться над ней, связывая ее имя с именем Петьки. Наташа долго не обращала внимания на колкости парней, но когда насмешки стали слишком частыми и грубыми, Наташа однажды с горькими слезами прибежала домой и долго плакала. Через 5 дней после того, как Петька упал в прорубь, в селение приехал доктор. Опасности уже не было, и Петька через неделю, самое большее через 2, должен был встать на ноги. Перед своим отъездом из селения рыбоводы забеспокоились, на чье попечение оставить Петьку. Вспомнили о Наташе, которая 3-й день не приходила. Они обратились к тетке. «Нужно Наташу попросить ухаживать за больным». Тетка отрицательно покачала головой. «Ничего, поправится, молод ведь он, а молодость все пересилит. Понятно, хорошо бы присмотреть кому-нибудь, но Наташке это нельзя, зазорно. Пропадет не зазря девка, засмеют, а потом и замуж никто не возьмет. Ведь Петька же не может на ней жениться. Сейчас молод, а там уедет и все забудется, а девка обездолится. У нас на этот счет строго. Вот и сейчас вряд ли ей это пройдет все так. Теперь уже, во-первых, никто хороший не посватается, нельзя, а как же, уже разговор пошел. А во-вторых, если что случится с речкой, рыбы что ли не будет, вся вина на нее падет. Петьке что, он сел да уехал, а она завсегда с нами останется». Тетка это говорила легко, спокойно, но у ее слушателей болезненно сжало сердце. На самом деле, в этой глуши дело может повернуться так плохо, что ни за что, ни про что, а жизнь человеку будет исковеркана. «Не зазря пропадут и Наташа, и Петька», — сокрушенно проговорил старший рыбовод и несколько раз повторил эту странно составленную фразу. «Не зазря! Не зазря!» «А жаль! Славные ребятенки, особенно Петька. Что с ним будет, с его порывами, с его жаждой знания? Как он выберется из этой обстановки, из этого не зазря?» Уезжая, рыбоводы благодарили Петьку и приглашали его в Николаевск-на-Амуре на свой рыборазводный завод. В то же время потихоньку от него они передали тетке шкатулочку, которую она должна была отдать Петьке при полном его выздоровлении. В шкатулочке находились флакончики с икрой и мальками. Полный подбор, начиная от только что оплодотворенной икры и кончая маленькой рыбкой китой перед уходом ее в море. Когда Петька получил подарок, он был несказанно рад и целыми часами просиживал у шкатулки, неторопливо разглядывая содержимое флакончиков. Теперь для него все, что касалось размножения лососей, было ясно. Своими глазами он видел, как рыбы мечут икру, сам находил брюханчиков, а перебирая флакончики, он усвоил, как постепенно из брюханчиков получались красивые, серебристые рыбки.